Глава 7. Автономность личности означает не отъединение ее от других людей, как может показаться на первый взгляд, а как раз наибольшую слитность с ними. Такова идея жизни и творчества Пушкина. Но не ясно ли, что тот, кто избрал такой способ поведения, тем самым приговорил себя к особому вниманию других людей? Таков Пушкин. Уже в лицейские годы он чем более стремился быть вместе со всеми, безусловно добиваясь этого, тем отчетливее и глубже сознавал себя одиноким. В Петербурге, сразу по выходе из лицея, невероятно расширив круг своих знакомств, он еще более настойчиво погружался в самого себя с целью как можно ощутимее чувствовать свою независимость от кого бы то ни было. Решение царя о высылке его из Петербурга обрадовало, а не огорчило его. Он писал Вяземскому в апреле 1820 года о том, как душен для него поэта Петербург, с какой жаждой рвется он в края иные. Правда, его высылали только на юг России, а не куда-нибудь в Сибирь или на Соловки, при этом даже не высылали в буквальном смысле, а формально переводили, как чиновника департамента иностранных дел, в другое место. Мера наказания его за распространение вольнолюбивых стихов по ходатайству разного рода влиятельных лиц, расположенных к нему, была, как видим, чрезвычайно смягчена. Тем не менее, образ его жизни круто менялся. Он ехал в неизвестные края и не мог не сознавать, что встретится с разного рода неожиданностями и будет предоставлен только самому себе. Лишится всякого заступничества, к которому что там ни говори, он уже привык. Старшие друзья, они ведь и заступники, боялись за его дальнейшую судьбу, ведь ему шел только 21 год. А характер у него был взрывчатый, неуживчивый, устремленный к обособленности при постоянном поиске новых и новых знакомств. На юг Пушкин отправлялся уже вполне осознавшим свою поэтическую гениальность и свое особое предназначение в истории русской литературы, а шире в духовном развитии своего народа и в судьбах своего отечества. По дороге на юг находился он в самом веселом расположении духа, словно предчувствуя, что на юге завяжется главный узел его творческой судьбы. Так оно и случилось. Южная ссылка Пушкина продолжалась 4 года, с июня 1820 по июль 1824 года. Сначала он служил в Кишиневе, под начальством генерала Инзова, весьма к нему расположенного. Потом в Одессе, под началом графа Воронцова, отношения с которым почти сразу приняли весьма острый, можно сказать, враждебный характер. И это явилось для Пушкина величайшим испытанием, в котором проявилась вся мощь и вся непреклонность его характера. Углубляясь в осознание этого конфликта, Пушкин заодно углублялся в осознание назначения своего гения. Так в июле 1824 года он пишет Александру Ивановичу Тургеневу: «Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Письма Пушкина к Казначееву, управителю канцелярии Воронцова, представляют уже как бы целую жизненную и поэтическую позицию Пушкина. Через Казначеева, весьма расположенного к нему, Пушкин добивался от Воронцова отставки по службе. И когда Казначеев посоветовал Пушкину не делать этого, Пушкин был весьма огорчен этим и в новом письме к нему писал, что его призвание не служба по дипломатической или какой-нибудь иной части, а литература. «Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег,